Бал последнего человека. Ты мне говори, говори побольше о том, что он конченый человек, он алкоголик, и этим почти все сказано, но еще не все. Он живет на иждивении у своей больной матери-надомницы, и поэтому так всегда старается уйти до половины первого. И до того часа, как закрывается метро, все потому, что у него никогда нет денег на такси. И если, в конце концов, он все-таки остается на мели где-нибудь за 3-9 земель, он идет пешком домой или еще как-нибудь поступает. Во всяком случае, утром всегда оказывается, что он дома. А как это происходит, никто не ведает. И это не потому, что он бережет деньги, который ему дает больная старуха-мать. Просто у него нет этих денег. Нет вообще денег. Вот и все. Но как-то он все-таки из любой точки ночью добирается до своего дома. Я думаю, как должна любить его старуха-мать. Как она его должна любить. Просто уму непостижимо. Еще ты мне скажи, что он опустошенный человек, что для него нет ничего святого, что он вот уже год переводит Теннисона, никому не нужного. Наконец, ты мне скажи, что ему всего 23 года, но и этим ты тоже не скажешь ничего. Ты можешь еще наговорить такого, что когда-то ты все думала, что может родить от него ребенка, но потом поняла, что это ничему не поможет, а ребенок окажется вещью в себе, не зависящей ни от чего и не желающей ни на что влиять. И вот, наконец, в полутьме твоей комнаты он сидит за столом вместе с другими людьми, а ты сидишь далеко от него, где-то на отшибе, не думающая о себе буквально ничего, ни крошечки. Это твоя самая прекрасная особенность. Ты сидишь, как всегда, в полном спокойствии. Он важен, с легкой подковыркой, вежлив. Он джентльмен с бесовским выражением лица. Он внезапно смеется гораздо более высоким голосом, чем его собственный. Все происходит нормально. Все едят рыбку с какими-то сухими скорыми блинами производства твоей сестры и наливают друг другу то ли столичную, то ли водку польскую Борову. Он наливает своей соседке, которая таинственно накрашена и неумело курит. Каким-то образом она тоже попала сюда, но да бог с ней. А ты сидишь, щурясь и смеешься так сердечно, без капли наблюдения за собой со стороны и сравнение себя с кем-то. Очень весело за этим полутемным столом. Играет пластинка «Бай-бай, Мон-Амур». Никаких ухаживаний за этим столом. Никакого секса, никакого возраста и служебного положения. Рыбка, рыбонька, раздаются возгласы в полутьме. Он пьет рюмочки, одна за другой, абсолютно не пьянея. Он ест рыбку и говорит удачные остроты. Подставляет спичку своей соседке и подливает в ее стопку. И все это кажется таким обыденным. Разговор держится на воспоминаниях об общих знакомых и том учреждении, где они все немного подрабатывают. А того прекрасного общего разговора, какой иногда возникает из пустяка, этого нет и нет. Постепенно бутылки пустеют, и происходит очень простой факт. Твоя сестра приносит в комнату и прямо ставит в центр стола 200-граммовый лекарственный пузырек со спиртом. Сестра – биохимик. Она выписывает на работе спирт для экстракции высокомолекулярных органических соединений, для выделения тейховых кислот клеточной стенки, для спектрофотометрии антибиотиков сырцов, для стерилизации стола и посуды. Никто не потрясен этим фактом появления спирта. Некоторые отказываются это дело пить, разбавляют, а он аккуратно себе наливает воды в стакан на донышке и спирту полную рюмку и своей соседке предлагает то же самое. И она неожиданно соглашается. Здесь уже начинает действовать его знаменитое обаяние, хотя эта соседка и начинает объяснять в полголоса, что согласилась, чтобы и ей налили спирта, исключительно для того, чтобы никому не было заметно, что он чаще других и в одиночку наливает себе спирту. В ответ он делает любезное лицо и предлагает хотя бы чокнуться с ним, а все остальные смотрят, кто куда. И только одна ты с простодушным беспокойством наблюдаешь за ним и за его соседкой, которая в это время с храбростью, одним духом проглатывает свой спирт и, не переводя дыхание, как учит он, что главное — это не переводить дыхание, тут же выпивает воды и делает равнодушное лицо, а все вокруг восклицают, что она помрачнела. Некоторые в этот момент прощаются и уходят, потому что есть какие-то дела дома, пока еще без 11:40. И тут он, которого, кстати говоря, зовут Иван, поднимается и выходит из комнаты, оставляя свою соседку в состоянии разочарования. Кто-то берет тремя пальцами пузырек за горлышко и встряхивает, и обнаруживается, что спирт весь. «Ого!» — говорит кто-то, а ты смотришь на дверь. Иван появляется оттуда позади сестры-биохимички. Он спокойно идет в свой угол и усаживается рядом с прежней соседкой, которая от нечего делать перелистывает в полутьме какую-то книжку. Соседка продолжает свое дело, иногда беззвучно смеясь, а он сидит и терпеливо смотрит перед собой, опершись ладонью о край стола и дымя сигареты. Идет общий разговор. Соседка вслух читает какие-то смешные заголовки из книжки. Потом выходит сестра-биохимичка, неся мокрыми пальцами полную маленькую рюмочку. Иван поднимается перед этим фактом, благоговейно пьет и тут же запивает водой и садится рядом с соседкой, которая говорит «А мне?». Спустя некоторое время он начинает проявлять беспокойство, выходит из комнаты и входит в комнату вслед за сестрой-химичкой, у которой постепенно становится раздосадованное лицо с примесью невольного смеха. Они ходят так неразлучной парой, объясняются в коридоре и, наконец, возвращаются в комнату, и он осторожно пальцами притворяет за собой дверь. Соседка Ивана по столу, взбудораженная этим хождением, тоже поднимается и выходит в кухню, и там бессмысленно курит, облокотясь на холодильник, в полной темноте, при звуках женского смеха, передами возникающего в комнате. Наконец раздаются шаги, и в темную кухню входит Иван, а за ним химичка, которую Иван ведет за руку. Соседка Ивана выскальзывает из темной кухни, оставляя их одних, и приходит в комнату, где танцует в одиночестве хорошенький юноша, и она начинает подчеркнуто ритмично танцевать напротив него. И ты тоже поднимаешься со своего стула и, глупейшим образом смеясь, оставив туфли в стороне, тоже танцуешь. А Иван с химичкой то входит в комнату, то гуськом выходит в коридор, плотно притворяя дверь. И с каждым новым приходом Иван выглядит все более безумно взбудораженным, а химичка все досадливее пожимает плечами, потому что у нее есть свои причины не давать Ивану спирта. А ты все смеешься и смеешься, танцуя в одних чулках на грязном полу, пока не раздается на кухне страшно громкий крик: «Но это же не трудно!» Что-то с легким треском падает на кухне. А соседка Ивана по столу спрашивает вернувшуюся в комнату химичку. И часто он так? А химичка отвечает: каждый божий раз. Да-да-да, говоришь ты, это опустившийся человек, конченый алкоголик. А хорошенький мальчик ставит снова «Бай-бай, Мономур». И снова все танцуют. А химичка говорит: я не могу, пойди ты, он там все шурует, ищет. Не надо было ему отдельно полную приносить, это ошибка, говорит кто-то. Иван входит в комнату, тут же притягивает к себе за руку свою бывшую соседку по столу и берется с ней танцевать, но как-то однобоко, неуклюже, подскакивая на одной ноге, совершенно не в такт этой четкой музыки. И соседка по столу считает своим долгом приспособиться к его подскакиваниям и вскоре начинает сама через один шаг подскакивать. А он говорит высоким голосом: «Поглядите, бал последнего человека!» Но он ее скоро бросает и снова берет за руку химичку, которая как бы уже уснула, умерла в своем углу, и ведет ее из комнаты. И так продолжается до бесконечности, пока соседка Ивана по столу не выходит из комнаты сама и не начинает долгое зимнее одевание. Замшевые сапоги, толстая кофта, большой шарф, меховая шапка. И тогда Иван, который стоит тут же с химичкой, бросается к своей бывшей соседке по столу и говорит ей, глядя безумными глазами: «Каких-нибудь маленьких 15 минут, вы согласны? Только маленьких 15-20 минут, и я вас провожу. А так я вас не отпускаю». И он берет свою бывшую соседку сильно за руки и вталкивает ее в полутемную комнату, а сам остается в коридоре со своей химичкой. А ты сидишь на своей тахте, подобрав ноги, и счастливо смеешься. Я вижу все в четвертом измерении. Это прекрасно. Это прекрасно. И соседка Ивана по столу, улучив момент, когда Иван проходит со своей химичкой, которая невольно животно смеется, эта соседка выскальзывает за дверь, надевает шубу и выбегает на лестницу. А ты все это понимаешь и сидишь, улыбаясь в одних чулках на своей тахте в 3 часу ночи, зная, что Иван пойдет домой пешком. Две души. Две высокие души иногда встречаются летом у прилавка овощного магазина в очереди. Мужчина и женщина. Зимой их почему-то почти не бывает видно, ни его, ни ее. И если он еще иногда мелькнет со своим гордым воспаленным взором, то она на зиму как бы растворяется, исчезает, как будто улетает в теплые края. Во всяком случае, можно предположить, что она и зимой как-то ищет пропитание, где-то ходит и ездит со своей сумкой через плечо, вечно сохраняя на лице трагическое выражение. Однако зимой ее не видать. Неведомо, какую зимой она носит шубу, хотя можно предположить, что это чрезвычайно дорогая шуба. Вместе с тем, почему-то она в ней не показывается. И отсюда сам собой напрашивается вывод, что тщеславие перед нашим кварталом ей чуждо, тщеславие перед тем кварталом, в котором она вынуждена вести свое одинокое существование после смерти мужа. И летом она вовсе не из тщеславия перед нашим кварталом носит все эти безумные черные с золотом одежды, эту черную с золотом косынку и свою огромную сумку через плечо, с которой она похожа на путешественника. Словом, можно предположить, что она не замечает наш квартал. Он не существует для нее в виде реальной категории, даже в виде абстрактной силы, окружающей ее в минуты необходимых для жизни покупок хлеба, овощей или колбасы. Вместе с тем, как же зимой она поддерживает свое существование, как она добывает тот же хлеб, овощи и колбасу. Не сидит же она в своей норе голодная, с тоской глядя на зимний пейзаж за окном. Очевидно, нет. Очевидно, она не умирает с голода, ибо, как только начинаются теплые дни, она опять тут как тут, в своем черном шелку, с голыми, жилистыми руками и с голыми ногами, все такая же, как будто не было долгой зимы и как будто не прошел еще один год со времени смерти ее мужа. Кстати говоря, именно эта история со смертью мужа ее выявила, легализовала, обнажила как абсолютно понятное существо, хотя уже давно были известны многие подробности ее жизни, поскольку от людей никогда и ничто не бывает скрыто. Все так или иначе просачивается сквозь стены домов и даже сквозь поры и череп одного отдельно взятого человека, хотя и может создаться впечатление полной защиты, обеспечиваемой стенами домов или черепной коробкой. Однако все-таки раньше она была спрятана и загорожена, несмотря на то, что все они знали, что ее муж, известный человек, ею пренебрегает и ведет свое собственное, ничем не близкое ей существование. Вместе с тем, она и в этом качестве была все же защищена и огорожена. Так, например, они иногда выходили вместе из дому и садились в машину, чтобы куда-нибудь вместе ехать, или к ним приезжал с женой их общий молодой сын. И в таких случаях она же совершенно явно была защищена и огорожена. Ее незащищенность, в сущности, была тогда только мифом, сказочно прекрасным обстоятельством, никак не выражающимся внешне, и как ореол, окружающим ее образ в представлении других. Ее незащищенность таким образом существовала как бы вне ее самой, отдельно от нее. По ее внешнему виду тогда никак нельзя было сказать, что она не защищена. Правда, говорили, что у нее какие-то особые трагические глаза, что она носит ужасающе безвкусные вещи, как бы мечась между выбором и не зная, что еще навесить на себя, чтобы как-то вернуть прежнее положение дел. Тогда же она сделала себе пластическую операцию лица. Вообще, внешне она все делала так, что это совпадало с принятой у всех концепцией ее внутреннего состояния покинутой жены. Однако это могло не совпадать с ее подлинным внутренним состоянием, и тогда ни к чему оказывались бы все эти посторонние попытки судить о ней по каким-то чисто внешним деталям. Скажем, неправильным тогда было бы говорить, что она оттого так стремится быть по-прежнему прекрасной, что хочет все снова вернуть. Легко могло оказаться, что она была не так уж занята всем этим и не считала, что ее внешний вид может что-либо изменить. Возможно, она прибегала к косметике по каким-то другим неизвестным причинам. Как бы то ни было, она прибегала к косметике и жила так, словно все действительно совпадало с общепринятым мнением о том, что творится в ее душе. И так все продолжалось до самой смерти ее мужа, которая наступила неожиданно в результате удара. Тогда она единственный раз поступила так, как если бы она осталась действительно и бесспорно беззащитной. Она кинулась просить, чтобы ее не выселяли из их обширной казенной квартиры. Труп ее мужа еще не остыл, когда она кинулась доказывать свои права на эту квартиру, хотя ни у кого еще в тот момент не возникло и мысли о том, что эта квартира слишком велика для вдовы. Само упоминание об этом было бы кощунственным в то время, но она кинулась напоминать об этом всем и вся, и своей одержимостью и бешеным упорством оттолкнула от себя многих людей, не знавших ее. Она произвела также неблагоприятное впечатление на друзей своего мужа. Таким образом, она показала себя во всей красе и осталась теперь уже совершенно одна, лишенная той, безусловно, полагавшейся ей поддержки, какой обычно пользуются все оставшиеся в одиночестве после смерти мужа женщины. Однако ее это, как оказалось, мало беспокоило. Она, в конце концов, после долгих доказательств, сумела оставить за собой казенную квартиру. И вот тут и началось ее последующее существование, когда она постепенно стала выявляться, четко обрисовываться перед посторонними, со всеми своими вкусами и привычками, со своими вечными черными шелковыми платьями и нелепым торчанием в очередях, тем более нелепым еще и от того, что она выделялась своим ростом среди массы домашних хозяек, наполнявших по утрам магазины. Она торчала нелепо и прямая, тесно сдавленная и окруженная очередью, сохраняя в этом странном положении свой заносчиво-печальный вид. И вот там, в одной из очередей, над которой она меланхолически возвышалась со своим шелковым тюрбаном и кудрями, висящими из-под него, совершенно неуместно в ее возрасте, там-то он, второй герой нашего рассказа, и отыскал ее взглядом. Надо сказать, что его взгляд был прямо-таки ненасытным, обращенным всегда на других. Выражение «пожирать глазами» как нельзя лучше подходило к нему, когда он приближался к магазину в своей пожелтевшей полотняной паре и парусиновых туфлях, одетый чрезвычайно по-летнему. Он не созерцал других, предаваясь праздному любопытству. Он с яростным нетерпением озирал каждого встречного. Он не пропускал и детей, особенно детей. Он мог остановить расшалившегося крошку, кинувшегося ему в колени в азарте игры. Однако он останавливал его не так, как снисходительные взрослые останавливают детей. Нет, он яростно останавливал ребенка и начинал с ним перепалку, ведя ее сам от начала и до конца, поскольку несчастный ребенок мог и не уметь ему ответить. Надо сказать, что этот вздорный старик, а это был вздорный старик, не щадил и самого нежного возраста. И однажды его застали на том, что он выговаривал двухлетнему ребенку, не умеющему еще как следует связать двух слов. Этот старик, постоянно держащийся на стороже, однажды приближался медленно, неотвратимо, к очереди за ранней черешней. Разумеется, он сразу же затеял раздраженный разговор с продавщицей, и вся очередь всколыхнулась и откликнулась. Он этого не мог вынести и обратился с речью к очереди, среди которой возвышалась, как столб, наша вдова в черном с золотом одеянии, в тюрбане и с кудрями, не спадающими до глаз. Внезапно, прервав свою обвинительную речь, он крикнул ей: «Ваша фамилия?» Она пожала плечами и ответила громко и гордо. Очередь переговаривалась, как ни в чем не бывало. Продавщица отвешивала черешню, а эти двое стояли, как пронизанные током. Он крикнул вдове: «Знаю, читал, страшная смерть, не спасли». Она наклонила голову с кудрями, а он, вздернув подбородок, вдруг зашагал прочь в своем пожелтевшем костюме, несказанно счастливый, оставив за спиной очередь в которую постепенно продвигалась крайняя черешня, вдова в черном тюрбане, испытавшая, быть может, самое высокое переживание в своей судьбе, поскольку в это переживание входила составными частями вся ее уже давно прошедшая жизнь, теперь оправданная. Пропуск. Пусть говорят, что сумасшедший человек не от мира сего человек, не занятый земными проблемами человек и так далее. Все это совершенно противоречит истинному порядку вещей и гораздо более соответствует средневековым представлениям о том, что сумасшедший человек – Божий человек, что его жизнь – Божий промысел и что его есть Царствие Небесное и необходимо ему подавать. При ближайшем же рассмотрении оказывается, что сумасшедший человек столь же пошел и суетен в своем промысле, что он ищет все того же, чего ищут его собратья, не тронувшиеся разумом, а именно выгоды, конечного счастья и тихой пристани. Женщина, которая сошла с ума, к примеру, от любви, это не столь возвышенное и трогательное явление, каковое представляется всем при словах «сошла с ума от любви». Нет, скорее, это женщина темная, навязчивая, рыхлая и неподвижная в своих убеждениях, готовая всю свою жизнь бить в одну точку, настаивать на одном своем желании, на желании, к примеру, поговорить с тем человеком, которого она любит, по телефону. Это ее навязчивое стремление, ее неподвижность в одной, отдельно от всего остального, взятой точке, ее желание поговорить по телефону, желание в 10 раз более сильное, нежели у простой обыкновенной женщины. Уже одно это, ее навязчивое желание поговорить по телефону, вызывает невольное подозрение и ярость у человека, которому она пытается позвонить вот уже в течение 2 лет. И каждый раз эта ее попытка кончается для нее одной и той же фразой. «Если вы не перестанете мне звонить, я заявляю в органы милиции Рима». Или «Если вы сейчас же не оставите меня в покое, я вас упрячу куда следует, Рима». Каждый раз все с тем же окончанием «Рима». А она упорствует, стоит на своем, звонит ему то домой, то на работу, жалуется всем, даже совершенно случайным людям в бюро пропусков, что у него что-то с психикой, что он определенно в чем-то не совсем нормальный человек, раз он ее преследует, носится вокруг ее дома и внедрился во всю ее семью, оставив след и в квартире брата, так что теперь уже нельзя никуда прийти. И эти ее жалобы на него еще больше усугубляют ее собственное состояние, потому что после жалоб она сама удостоверяется в том, что еще не все потеряно, что можно объясниться, просто и по-человечески поговорить, как только что она с кем-то просто и по-человечески поговорила, все объяснив. А почему не с ним? Но все дело в том, что за эти 2 несчастных года она видела его всего лишь какие-нибудь 3 раза, и только 1 раз в обстановке явно двусмысленной, в уже пустующем здании учреждения, в пустом помещении отдела, среди столов с бумагами, они проговорили целый час, и этот час только и можно назвать часом знакомства. Хотя, что, собственно, могут сказать друг другу за 1 час 2 чужих друг другу человека? Что, как вы сюда попали, к кому вы сейчас так поздно пришли? Это те первые вопросы, которые он мог задать Риме. Что, пригласите меня к себе как-нибудь в гости на чашку чая, и только. И в ответ на это он мог услышать от Римы, женщины иронического склада, только одно, что сейчас не время, поздно, может быть, потом, как-нибудь, выдастся время. И как выяснилось потом, это проклятая ошибка, это ироническая фраза «сейчас не время» больше всего впоследствии мучила Риму, которая осознала, какое счастье провалилось, ушло из ее рук при произнесении этого отказа. Оказалось в дальнейшем, что это не был отказ серьезной женщины принять к себе в дом мужчину вот так, с места в карьер, через полчаса после знакомства. Это был просто отказ от обыкновенного, простого, житейского счастья и начало тернистого, мучительного пути. И по всем этапам этого пути должна была впоследствии пройти Римма с ее ироническим складом ума, от которого вскоре ничего не осталось. Только диву можно было даваться, как быстро с нее слетела вся эта мишура, позолота, весь этот деланный блеск. Однако тогда она еще ничего этого не знала и весело щебетала, представляя себе весь этот разговор как начало длинной, большой семейной истории, на которую еще можно согласиться, а можно и нет, и не подозревая о том, что уже завтра, послезавтра этот простой служебный разговор, речь шла о том, что Римма хотела устроиться на работу в этот отдел, станет ее единственным достоянием. Однако она ничего этого не подозревала и весело щебетала, а он проявлял законный интерес к ее делам и дальше бы проявлял этот же самый чисто человеческий интерес, если бы дело не зашло сразу же столь далеко, что на этого Тарасова с места в карьер неожиданно для него самого буквально на следующий день пошла настоящая охота по телефону, которая совпала с тем, что его не было на месте. Через некоторое время эту Римму, которая теперь никак не могла выписать пропуск в само здание, стали отваживать по телефону многие сослуживцы Тарасова, и редко кто из сослуживцев не принимал участия в этом деле, и многие брались за это нехотя, только потому, что оказались у телефона в тот момент, когда Римма звонила и спрашивала Тарасова, в ответ на что они вынуждены были долго врать, куда и на какое время он вышел. А он сам даже не поднимался из-за стола, а просто безнадежно махал рукой. Многие затем отказывались отвечать на телефонные звонки, и долгий, бесконечный трезвон телефона тревожил и выводил из себя весь отдел, как сигнал какой-то опасности. Некоторые, взбудораженные этим бесконечным звонком, даже требовали от Тарасова, чтобы он каким-то образом покончил со всем этим шумом, чтобы он, несмотря ни на что, попытался бы все-таки поговорить с этой навязчивой Риммой, объяснить ей, что здесь учреждение, что люди приходят сюда работать, а не завязывать любовные связи. И, может быть, говорили они Тарасову, обсуждая перед ним эту проблему, стоит все-таки снять запрет в бюро пропусков и пригласить сюда Римму, чтобы всем вместе объяснить ей сложившуюся ситуацию. Таким образом, Римма получила второе по счету свидание с Тарасовым, хотя дело сразу и не дошло до свидания. А перед свиданием у Риммы состоялся довольно долгий разговор с двумя сослуживцами Тарасова, поскольку они представились Римме как те, которые его замещают в обеденный перерыв. Римма хотела подождать Тарасова в коридоре, но они пригласили ее присесть. При этом один из этих сослуживцев Тарасова взял сразу же неверный тон, сказав Римме, чтобы она не печалилась по поводу Тарасова, а шла бы спокойно своей дорогой, потому что Тарасова ей не вернуть. Было дело и прошло, а теперь он переехал к другой женщине, и там намечается семья. Этот неверный тон был немного подправлен другим сослуживцем Тарасова, спросившим, что, собственно, ей надо от Тарасова и чего она добивается своими бесконечными звонками, которыми Она занимает единственный, необходимый по служебным делам телефон. Римма на это ответила, что добивалась она Тарасова по своим рабочим делам, что ей нужен был пропуск, и звонила она именно Тарасову только за этим, поскольку девочки из бюро пропусков назвали ей именно его фамилию, как фамилию человека, просившего не выписывать ей пропусков. А ведь именно в этом учреждении, продолжала Римма свою мысль, ей уже было почти все устроено с приемом ее на работу, только лишь и всего. Во время этого разговора Римма вела себя как нормальный человек, попавший просто в запутанную ситуацию. Однако, как только на сцене появился Тарасов, как только она увидела его лицо, его фигуру в проеме дверей, она начала нести ерунду, чепуху, начала заявлять, что Тарасов ее преследует, что он ходит по ночам у нее под окном, и она прекрасно узнает его шаги по стуку подкованных ботинок, что он вошел в сношение с ее соседками и вошел даже в такие мелочные подробности, как порядок мытья полов в квартире, и что он просил соседок не загружать именно Римму всем этим, пока она больна, что он даже спрашивал по телефону у соседки, проколоты ли у Риммы уши, с тем, чтобы знать, дарит ли ей клипсы или можно серьги с кулоном. Римма приводила даже такой вполне достоверный случай, как покупка и доставка ей на дом продуктов и лекарств в тот период, когда она лежала с воспалением легких, и никто об этом не знал и знать не мог, потому что у ней не было возможности встать и пойти к телефону, и только Тарасов с его вечной беготней вокруг ее дома мог обо всем разузнать и обеспечить ее на всю болезнь, и что часть телефонных звонков приходилась именно на тот период, когда ей хотелось просто по-человечески тепло поблагодарить Тарасова за проявленное к больному человеку внимание. Тарасов, двое его сослуживцев, по его же просьбе ушли, притворив за собой дверь, ото всего бешено отпирался, отказывался, явно нервничал, сходил с ума, и она его так и не смогла успокоить до самого конца их свидания. Однако он все-таки обещал ей не препятствовать нигде, ни в этом, ни в каком-либо другом учреждении, куда она тоже сейчас по его указаниям не может устроиться, обещал ей не препятствовать ее устройству на работу. На этом разговор кончился, так как стали собираться с обеда сослуживцы Тарасова. Дальше в этой истории было еще несколько эпизодов, в том числе эпизод с погоней по длинному учрежденческому коридору, когда Римма гналась за Тарасовым от самых дверей буфета, желая ему вернуть шоколадку, которую он подкинул ей на столик, проходя мимо. Этот эпизод с погоней стал последним в реальной истории Тарасовой Риммы. А дальше все это относится к области догадок, логических умозаключений Риммы, окончательно лишенной права входа в учреждение. Однако однажды она слышала по радио, как перед ней публично извинились за все, что было сделано Тарасовым и его двумя сослуживцами, и начался снова период самых радужных надежд, что и повлекло за собой новую серию телефонных звонков Тарасову. В период этих радужных надежд она то и дело слышала, что Тарасов собирается сделать ей сюрприз и переехать к ней жить, и она снова звонила ему, чтобы настоять, чтобы перед этим они по-настоящему познакомились, хотя бы встретились перед этим вступлением в брак. Но все было напрасно. Тарасов так и не откликнулся ни на один ее призыв. Юность. Куда это все девается? Куда уходит? Пропадает. Все это баснословное обаяние юности с ее пресловутой свежестью мягкими, еще не определившимися чертами, скрытыми до поры до времени упругой, все прикрывающей и обтягивающей кожей. Словно бы только что была мягкость и расплывчивость, и вдруг она исчезает, как исчезает все в свое время, в том числе и сама жизнь, и наступает четкость и определенность, все обнажается, и так это все и идет до раскрытия самых последних составляющих элементов, до распада, до полного очищения всего от всего. И представляется вдруг, что только молодость и есть сама жизнь, сама воплощенная жизнь, то есть то самое, не осознающее себя, состояние расцвета, развития, безудержного роста, а все остальное, все это мудрствование и оглядки назад, познавание и приятие всего, что было и всего, что будет, это уже совершенно иное дело. В таком состоянии полного всепрощения и оптимистического истолкования всех своих прошлых приключений пребывала, к примеру, некая Нина. Теперь уже зрелая женщина, все такая же полная, как в юные годы, но сменившая ныне свои длинные роскошные волосы на волосы поскромней, остриженные коротко и теперь не привлекавшие ничего особенного внимания. А ведь было время, было времечко, когда Нина своим грубым, хриплым голосом, столь неестественным для того юного существа, каковым она тогда являлась, приковывала к себе всеобщее внимание, и она оправдывала это внимание, это оглядывание, в первую очередь, своими роскошными, дикими и жесткими волосами, своими повадками ленивого животного, всеми этими своими лежаниями на земле во время загородных прогулок и подтягиваниями, сонными движениями и полным забвением места, времени и обстоятельств, которое наступало довольно часто и выглядело у нее необычайно естественно. Так, например, отправившись с группой сослуживцев за город расчищать территорию летних дач, она вскоре после начала работ уже лежала на только что появившейся траве и млела от солнца и воздуха всем своим видом, олицетворяя буйную, цветущую юность, которая только ждет мгновения, чтобы взорваться, а до этого времени словно бы таится в засаде. И такое время наступало, когда все бросали свои грабли и веники и собирались в кустах, чтобы поесть и выпить, и тут-то и происходили главные взрывы, когда Нина заводила своим невообразимым хриплым голосом какие-то уличные песни, и все покатывались со смеху и тянулись с ней чокаться, а затем уже Нина лежала головой на чьих-то коленях. Но все это мероприятие, в конце концов, сворачивалось, и Нина после своего взрыва, после этих служебных вакханалий, завершала свой день в городском автобусе, держа на коленях пустую сумку из-под бутербродов. Таким образом, Нина безудержно пользовалась дарами своей юности и расхищала их без какой бы то ни было мысли о будущем.